Глава 13. Все хорошее когда-то кончается. Лика. Я не знала об этом раньше, но, оказывается, на Сейшелах закаты длятся по 2 часа. И это меня, как заядлую любительницу закатов, приятно удивило. Ну какая красота! Подходил к концу 3-й день нашего пребывания на Райском острове. В 1-й день мы плавали в океане, загорали на берегу, и Стас активно знакомил меня со всеми местными фруктами. После обеда мы сели в наш арендованный миниатюрный автомобиль, казавшийся мне после «Лексуса» и «Майбаха» совсем крошечным, и поехали осматривать местные красоты. 2-й день снова начался с пляжного отдыха. Стас объяснил, что Сейшелы — место не особо тусовочное, а скорее наоборот, для тех туристов, которые пресыщены городской суетой и желают спокойного, тихого отдыха. Послезавтра мы планировали заняться дайвингом. Стас уже обо всем договорился, в 10 утра нас должны были ждать в одном из портов города. Уже в 100-й раз я ловила себя на мысли, что мне до безумия приятно, когда рядом есть сильное плечо, ответственный мужчина, который решит любую проблему и сотню маленьких вопросов. В последние 2 лет своей жизни я уже настолько привыкла сама решать все возникающие житейские неурядицы, что и позабыла о том, сколь приятно чувство, когда тебя это не касается. Еще в 1-е 2 дня я по привычке что-то там пыталась проявлять, о чем-то беспокоилась. Потом Стас снова напомнил мне, чтобы я расслабилась и отдыхала. И тогда я действительно расслабилась, с удовольствием отдав ему все бразды правления. Отдых проходил именно так, как я себе и представляла. И даже лучше. Может быть, тем, кто любит очень активно отдыхать, здесь бы наскучило. Но нам, желавшим уединения и тишины, все понравилось. Мы купались, загорали, ели вкусную еду и занимались любовью. Лучшего отдыха я даже представить не могла. Соленый бриз океана с шелестящим шепотом волн, пламенный закат и вкус шампанского с экзотическими фруктами, романтический ужин в живописной зоне отдыха, патио, мог бы проходить при свечах, но их нещадно гасил ветер, и Стас принес со столика в гостиной кованную настольную лампу. Мой смартфон постоянно жужжал от сообщений моей школьной подруги Марины. По случайному совпадению, она со своим женихом тоже прилетает на Сейшелы и тоже на остров Мае, но чуть позже. Мы договорились обязательно встретиться парами. Я не видела Марину живьем с прошлого лета, лишь виртуальные встречи по видеосвязи, но это совсем не то. На душе царило небывалое умиротворение, а в теле приятная нега после недавнего любовного марафона. Сначала в душевой кабине, потом в гостиной, потом на закрытой веранде. «Я так и не получил от тебя ответа, Лика», — вновь напомнила себе Стас, вырывая меня из мечтаний. «Позавчера ты обещала подумать». Вечером 1-го дня на Сейшелах Стас огорошил меня предложением перебраться к нему. Жить. Несмотря на то, что у нас в отношениях все шло просто замечательно, предложение все равно застало меня врасплох. И я не стала сразу отказывать ему, пообещав, что обязательно подумаю над этим вопросом. «Ты знаешь, мне все-таки кажется, что сейчас рано об этом говорить. Мне еще предстоит целый год университета, не считая оставшейся. А от твоего поселка до универа добираться мне будет тяжело, мягко говоря. Я даже не знаю, ходят ли там автобусы», — засомневалась я. «Боже мой, Лика, ты действительно полагаешь, что я предлагаю тебе передвигаться общественным транспортом?» — удивленно воскликнул Стас. «Мне бы такое в голову не пришло». «Навряд ли ты сможешь возить меня каждое утро на занятия», — рассуждала я. «Ну почему же? Иногда смогу. А когда не смогу, будешь тогда сама потихоньку ездить. У тебя же есть права. А машина... А машину я тебе подарю. Отличный подарок ко дню рождения. Я как раз думал, что же подарить тебе. А тут вопрос отвалился сам с собой». Быстро рассудил Стас. Или есть что-то, что тебя смущает?» — решил он уточнить. Я задумалась и поняла, что кроме транспортного вопроса меня больше ничего не смущает. Хотя меня все-таки кое-что смущало, а конкретно мой статус в его доме. «Скажи мне честно, на правах кого я войду в твой дом, Стас?» «А ты-то сама как думаешь?» — ответил он вопросом на вопрос и хитро прищурился. «Только не говори, что на правах гражданской жены. Я вообще не признаю неузаконенных браков», — честно заявила я. «Я тоже не признаю», — заверил меня Стас, улыбнувшись еще шире. «Таким образом, мы с тобой подошли к главному вопросу сегодняшнего вечера». Загадочно блеснув глазами, он встал и подошел ко мне. Все так же хитро, глядя на меня, пошарил в заднем кармане брюк и выудил оттуда что-то маленькое, квадратное, темно-синего цвета. Догадка полоснула разум, и сердце забилось чаще. Неужели это? А Стас тем временем, гипнотизируя меня взглядом, раскрыл на руке то самое маленькое и квадратное, оказавшееся коробочкой с кольцом. Такое классическое кольцо для предложения. Золотой ободок и камень посередине. «Согласна ли ты, Лика, выйти за меня замуж?» — проворковал он, а я... А я застыла в изумлении. «Меня? Замуж? Я не сплю? Это же просто нереально, это сон!» «Да...» — кивнула заторможенно. Мне еще не верилось в происходящее. «Я так рад!» — просиял Стас в ответ и извлек кольцо из коробочки. «Зная тебя, я боялся, что ты попросишь у меня время. Но если так подумать, оно у тебя все равно будет. Торопиться нам некуда. Поживем пока что вместе, поймем, как мы идеально подходим друг другу. Ты привыкнешь к своей новой роли, а там и свадьбу сыграем. Как раз будет время, чтобы организовать торжество так, как мы захотим». Он посмотрел на кольцо на моем пальце. «Но зато в мой дом ты войдешь не просто девушкой, а невестой, будущей женой. Я знаю, как важна для тебя определенность. Только давай я сначала разберусь с зачетами, а потом уже тогда потихоньку перевезем вещи», — предложила я. «Как скажешь», — улыбнулся он и, приблизившись ко мне вплотную, очертил большим пальцем губы, а затем запечатал их крепким поцелуем. На следующее утро мы ждали на причале яхту, арендованную на весь день. Только что мы с Маринкой с восторженным визгом висли друг на друге под смех наших мужчин. Потом мы вчетвером зашли на борт роскошной яхты, которая одним своим видом вселяла в меня немое восхищение. Казалось бы, целый день впереди, но как же быстро он пролетел, я даже удивилась. Здесь были уютные, красиво обставленные каюты, похожие на небольшие номера в отеле. Однако мы в них почти не находились, если только зайти переодеть другой купальник или платье. Мы купались в открытом океане и смотрели на борту кино. Потом мужчины заинтересовались ловлей рыбы, а мы с Мариной наконец-то смогли посплетничать. На следующий день мы встретились на большом катере, который повез нас в составе большой группы на дайвинг. После долгих подробных инструкций и таких же долгих пробных погружений я, наконец, сжимая в руке подводную камеру, смогла увидеть восхитительный подводный мир. Наша четверка держалась, естественно, вместе. Мы погрузились на глубину 10 метров, и нам открылся целый мир. Толща воды, пронизанная солнечным светом, водоросли самых причудливых форм и кораллы, среди которых развились разноцветные стайки рыб. И снова день пролетел стремительной вспышкой. И стоило нам со Стасом вернуться на виллу, я уснула сразу, как только коснулась щекой подушки. Картина подводного мира настолько поразила меня, что я даже во сне увидела ее. Вечером следующего дня мы решили посетить один из популярнейших ночных клубов острова Майя, где танцпол располагался прямо на пляже. Этот клуб нам понравился, и мы приходили сюда еще два раза. Летняя пляжная дискотека — это одна из тех вещей, о которых я много раз мечтала, представляла, А сегодня мы с Мариной отрывались под модный микс одной популярной песни. Мой Стас и ее Костя сидели у барной стойки неподалеку и смотрели на нас. От обжигающего откровенного взгляда Стаса по венам пробегали приятные мурашки. И сладкой судорогой сводило низ живота. Кажется, сразу после клуба я не усну. Все хорошее когда-нибудь кончается. Так и наш отдых. Настолько стремительно пронеслись эти дни, что я сначала не могла поверить, что нахожусь в таком живописном месте. А теперь не могла поверить, что уже завтра вновь вернусь в суматошный, загазованный мегаполис. Я так любила море, а теперь оказалось еще и океан, что мне совершенно не хотелось уезжать. «Не грусти. Мы можем скоро снова вернуться сюда», — приободрил меня Стас, когда мы паковали чемоданы в обратную дорогу. Нас ждал город, новые дела и заботы. Работа, зачеты. Скорый мой переезд, ну и, конечно же, знакомство с мамой моего жениха. А потом еще пробы в Доме моды. Божечки, да у меня целый список дел. Нужно возвращаться домой. Важные дела сами себя не сделают.